но пока мне совсем не до того. А что вас больше всего удивило после такого долгого отсутствия? Цены на недвижимость и состояние этого района. Спасибо, скидочной карты нет и не нужно. Расплатившись, я взял по 3 пакета в каждую руку и быстрым шагом пошел к себе. Приняв душ и съев с десяток протеиновых йогуртов с фруктами, я привычно завалился на кровати и уставился в телефон. Собранное Игорем досье было перечитано 10 раз, от детектива пока не поступало новых предложений о встрече, значит, копает или умер. Кем заняться первым? Доктором, риэлтором или сразу пойти за графом? Все упиралось в отсутствие у меня базы. Нужно надежное место вдали от камер и оживленных трасс, где никто не услышит криков моих жертв, а еще неприметная машина и нормальное оружие, а не эта пукалка. Я приподнялся и достал трофейный пистолет, обычный полицейский ствол, с такого даже личинку не завалишь, если не попасть в глаз или небо. Вздохнув, положил его на тумбочку рядом с телефоном, который поставил на зарядку, и активировал систему Легиона.